А сама эта масса видела в революции средство избавления себя от гнета не только помещика и богатея-купца, но и от слуги этих последних власти политического и административного чиновника сверху, и потому совершенно сознательно была готова защищать себя, защищать свои завоевания от казни и разрушения их немецким юнкерством и гетманщиной. Да-да, насчет красногвардейских отрядов вы, пожалуй, правы. Но мы их уже реорганизовали в Красную армию. Теперь у нас растет могучая Красная армия, и если южное крестьянство так революционно, как вы мне его представили, то мы имеем большие шансы на то, что немцы будут разбиты. Гетман низвергнут в самом недалеком будущем, и власть советов на местах восторжествует и там, на Украине, сказал мне Свердлов. Это будет зависеть от того, какая подпольная работа будет вестись там. Я лично считаю, что теперь больше, чем когда-либо, там нужна подпольная работа революционеров, работа главным образом организационная, боевого характера, которая помогла бы массам выйти на путь открытого восстания по городам и деревням против немцев и гетмана. Без восстания чисто революционного характера внутри Украины нельзя немцев и австрийцев заставить отступить из Украины, а гетмана и гетманцев пленить или заставить бежать вслед за немцами и австрийцами. Наступление Красной армии немыслимо в силу Брестского договора и тех условий чисто политического характера, которыми наша революция окружена извне. Когда я все это говорил товарищу Свердлову, он делал какие-то отметки для себя, говоря мне: «Вашу точку зрения в данном случае я целиком разделяю. Но скажите мне, кто вы такой, коммунист или левый эсер? О том, что вы украинец, видно из вашего разговора. А к какой из этих двух партий принадлежите, нельзя понять». Этот вопрос меня, если и не смутил, потому что секретарь ЦК мне уже его задавал, то, во всяком случае, поставил в затруднительное положение. Передо мной встал тоже вопрос: как быть, сказать ему, Свердлову, прямо, что я анархист-коммунист, товарищ и друг тех, чьи организации, его друзья по управлению революционной страной и по партии разрушили всего 2 месяца тому назад в Москве и в ряде других городов, или скрыться под другим флагом? Я боролся с самим собой, и это было заметно для товарища Свердлова. Открыть свою социально-революционную и политическую принадлежность в середине разговора я не хотел. А скрываться под другим флагом мне было противно. Поэтому я после некоторого раздумья сказал Свердлову: «Почему вас так интересует моя партийная принадлежность? Разве вам недостаточно моих документов, удостоверяющих, кто я, откуда и какую роль играл в известном районе, в организации тружеников деревни и города, в организации боевых отрядов и вольных батальонов против контрреволюции, разгуливающей на Украине?» Товарищ Свердлов извинился передо мной, просил меня не подозревать его в нереволюционной чести и недоверии ко мне. Извинение его показалось настолько искренним, что я почувствовал себя нехорошо и без всяких дальнейших колебаний заявил ему, что я анархист-коммунист бакунинско-кропоткинского толку. «Да какой же вы анархист-коммунист, товарищ, когда вы признаете организацию трудовых масс и руководство ими в борьбе с властью капитала? Для меня это совсем непонятно», — воскликнул Свердлов, товарищески улыбаясь. На это удивление председателя ВЦК я ответил коротко. «Анархизм, — сказал я ему, — идеал слишком реальный, чтобы не понимать современности и тех событий, в которых так или иначе участие его носителей заметно, чтобы не учесть того, куда ему нужно направить свои действия и с помощью каких средств». «Так-так, но ведь вы же совсем не похожи на анархистов, которые здесь, в Москве, осели было на Малой Дмитровке», — сказал мне Свердлов и хотел рассказать мне что-то об анархистах на Малой Дмитровке, но я заметил ему: «Разгром вашей партии анархистов на Малой Дмитровке следует считать печальным явлением, которого в дальнейшем нужно избегать, хотя бы во имя революции». Свердлов несколько раз буркнул что-то себе под нос, а затем быстро поднялся со своего кресла, подошел ко мне, взял меня за плечо и, полунагибаясь, сказал мне: Знаете что, товарищ, вы очень многое знаете о нашем общем отступлении из Украины и в особенности о действительном настроении крестьян.